Подарки и поздравления. Великие и ужасные подарки играют в новогоднем ритуале весьма парадоксальную роль. Они вызывают у детишек неописуемый восторг, а со взрослыми порой играют злую шутку, превращаясь в своего рода китайскую головоломку. Кто-то с первых же дней декабря с неподдельным восторгом погружается в подарочную лихорадку, часами изучая списки пожеланий и с охотничьим интересом обходя магазины в поисках того самого презента. А кто-то заранее расстраивается из-за головной боли, которую непременно вызовет у него вынужденный предновогодний шопинг. Для первых это что-то вроде медитации, а для вторых — суровое наказание. У детей все намного проще. Ребятишки старательно пишут Деду Морозу и с нетерпением ждут появления разноцветных коробок у подножья елки. А те, кто уже не верят в доброго волшебника, тщетно пытаются заглянуть в шкафы, где родители прячут предназначенные для них презенты. Так или иначе, они принимают подарки как данность, считая, что заслужили их сполна. Они ни на минуту не сомневаются в том, что получат их. И в итоге именно так и происходит. Казалось бы, выбрать для родного человека подарок — самая элементарная вещь на свете. Но на самом деле все не так просто. Подарок говорит о нас не меньше, чем о том, кому его дарят. А правильно выбранный презент способен создать между дарителем и получателем невидимую мистическую связь. Ведь главная цель подарка — доставить человеку удовольствие и оставить приятную память о себе. Не такая уж и плохая затея, не так ли? Подарки бывают разными. От коробки испеченного с любовью домашнего печенья до подаренной Францией американскому народу статуи свободы и утраченных висячих садов Семирамиды, построенных в VI веке до нашей эры вавилонским царем Навуходоносором II для своей жены, мидийской царевны Амитис. Желание достать для любимого человека звезду с неба понятно, но не стоит забывать и о том, что простой, забавный или полезный подарок, сделанный от души, зачастую намного ценнее всех бриллиантов на свете. История возникновения обмена подарками. Считается, что у истоков многовековой традиции дарить друг другу подарки на Рождество стоит древняя библейская легенда о трех волхвах — Каспаре, Мельхиоре и Вальтасаре. Узрев вспыхнувшую в ночном небе путеводную Вифлеемскую звезду, восточные мудрецы-язычники отправились к Мессии, чтобы поклониться ему и преподнести ему свои дары. Подаренные Спасителю золото, ладан и смирна до сих пор хранятся в ковчегах на святой горе Афон, в монастыре святого Павла. В память о чудесном путешествии магов-мудрецов в некоторых европейских странах до сих пор отмечают богоявление, а 6 января считается выходным днем. В этот день устраиваются пышные процессии и веселые парады. Дети переодеваются в волхвов и навещают родных и соседей, исполняя рождественские песни и благословляя дома в обмен на сладости. Получив угощение, они отмечают посещенный дом, написанный мелом отметкой C+M+B, означающей «Christus Mansionem Benedicat» или «Да благословит Христос этот дом». Богоявление по традиции заключает рождественский сезон. В Германии в этот день закрываются рождественские ярмарки, а в домах в последний раз зажигаются елки. Во Франции и ряде других стран в этот день также принято ставить на стол слоеный пирог волхвов, начиненный миндальным кремом, внутри которого прячется фарфоровая фигурка. Найдя ее, счастливчик становится королем или королевой дня и получает право носить золотистую бумажную корону. Забавные фигурки в форме животных, героев мультфильмов и разного рода вещей и угощений уже давно стали предметами коллекционирования. У некоторых заядлых собирателей их десятки тысяч. Существуют и более древние свидетельства практики обмена подарками. Согласно древним летописям, традиция обмениваться ими возникла задолго до рождения Христа, на заре зарождения человеческой цивилизации. Исследователи утверждают, что этим занимались даже пещерные люди, даря друг другу клыки животных и камни причудливых форм, чтобы выразить друг другу уважение и укрепить социальные связи. Со временем подарки становились все более продуманными и приобретали особенные значения и символику. Североамериканские индейские племена соблюдали священный обряд под названием потлач. В ходе торжественной церемонии, включавшей в себя ритуальные танцы и песни, участники вручали друг другу дары, желая тем самым подчеркнуть свой собственный статус. Чем богаче был подарок, тем могущественнее считался даритель. Вождь племени в каком-то смысле брал на себя роль Деда Мороза, ведь от него ожидали даров, соответствующих его рангу. Потлач устраивался по самым разным поводам — свадьбам, рождениям, смертям или передаче власти по наследству. Дарили в основном еду, одеяло, каноэ и ценные медные пластины. В Древнем Риме и средневековой Европе все было наоборот. Подданные преподносили господам дары в знак верности и уважения. При европейских королевских дворах действовало неписанное правило, согласно которому монархи ожидали от своих подданных дорогих новогодних презентов. Выигрыши, если можно так сказать, оставались все. Коронованные особы пополняли государственную казну, а дарителям предоставлялась возможность доказать свою преданность хранителю власти. Королева Англии и Ирландии Елизавета I и вовсе рассчитывала на щедрость своих придворных, чтобы обновлять свой гардероб. Епископы и архиепископы дарили ей от 10 до 40 фунтов каждый. Дворяне одаривали ее платьями, шелковыми чулками, мехами и мантиями, а доктора и аптекари-монархини подносили ей дорогие шкатулки и специи. Египтяне выражали свое почтение умершим, преподнося им различные дары, чтобы они ни в чем не нуждались в загробной жизни. Подобная традиция существует в современном Китае по сей день. Люди верят, что для комфортной жизни по ту сторону бытия их родственникам требуются вещи и деньги. Специально приобретенные для этой цели бумажные банкноты и предметы одежды жгут в процессе специальных церемоний, таким образом отправляя их ушедшим родным. В Древней Греции посредством подарков налаживали социальные связи и задабривали высшие силы, одаривая даже посторонних людей, в обличии которых могли, по их мнению, скрываться боги. В Древнем Риме во время январского фестиваля бога Януса было принято приносить божеству требу в виде фиников, инжира или меда в белой посуде. Римляне надеялись, что подобный ритуал станет благим знамением, сделав наступающий год таким же счастливым и сладким. Подобное поверье существовало в других культурах и религиях, в том числе и иудейской. Римляне также обменивались подарками во время празднеств, выпадавших на вторую половину декабря и начало января. В декабре было принято дарить восковые свечи, а дети получали съедобных и глиняных куколок. Древние славяне делали подношения богам в надежде на благоприятную погоду и щедрый урожай. А кельтские друиды проводили в первый день января сакральный обряд, в ходе которого срезали листья омелы, которую наделяли защитными свойствами, и раздавали их людям. Практика дарения в качестве требы также прослеживается в древнеславянской традиции одаривать друзей и соседей обрядовой выпечкой. Угощая ряженых и знакомых праздничными пирогами и пряниками, хозяйки призывали в свой дом богатство и процветание. И чем щедрее были дары, тем изобильнее ожидалась отдача. Психология доброй традиции. Несмотря на все культурные особенности, связанные с обрядом дарения, эта уходящая корнями в глубокую древность практика сохранилась до нашего времени практически в первозданном виде. Обмен подарками истори был способом создания и поддержания социальных связей, а временами даже обретал магическое значение. В далекие времена люди начинали год с жеста щедрости. Наши предки верили, что, уходя, старый год забирает с собой все невзгоды и печали, и надеялись, что обмен подарками в первый день Нового года станет своего рода оберегом, который приумножит изобилие в наступающем году. Мы привыкли считать, что подарок — это безвозмездное проявление любви, заботы и благодарности, призванное доставить объекту дарения ощущение радости и значимости. Все, казалось бы, предельно ясно, но психологи придерживаются иного мнения. Согласно исследователям человеческой души, акт дарения не так прост, как кажется. Изучив практику обмена дарами в архаичных племенах, французский социолог Марсель Мосс пришел к выводу, что в основе социального устройства каждого из них лежат три негласных обязанности – давать, принимать и возмещать. Психологи утверждают, что эти принципы действуют по сей день, со временем став полноценной частью человеческой натуры. А оказывается, на дарение у каждого из нас есть скрытые мотивы, о которых мы даже не подозреваем. Преподнося кому-то подарок, мы на подсознательном уровне желаем порадовать не только его, но и себя, ведь часть его восторга и благодарности в итоге возвращаются нам. Кто-то дарит лишь ради того, чтобы лицезреть радость адресата и порадоваться вместе с ним. Кто-то пытается таким способом заявить о своей значимости и утвердить свою власть и социальное положение. А кто-то использует подарки для налаживания дружеских и деловых отношений, желая обозначить себя как потенциального друга и партнера. В некоторых культурах существует поверье, что у подарков, как и у цветов, есть свое символическое значение, и что с их помощью можно ненавязчиво общаться с объектом дарения, выражая свои чувства и давая ему возможность ответить на них специально выбранным для этих целей презентом. Марсель Мосс также узнал, что многие наши предки верили в то, что подарки наделены душой. Новозеландские маори, к примеру, считали, что подарки несут в себе частицу души дарителя, именуемую маной, и что процесс обмена презентами создает между дарителем и получателем прочную невидимую связь. Какой бы фантастической ни казалась эта теория, ей несложно найти подтверждение. Получив от кого-то даже чисто символический подарок, вы будете вспоминать об этом человеке всякий раз, когда увидите эту вещицу. Ценность подарка не измеряется его стоимостью. Не зря ведь говорят о некоторых презентах, что они сделаны от души. Как подарки менялись с течением времени? На рубеже 19 и 20 веков рождественская елка сама по себе была подарком. Ребятишки с душещипательным нетерпением ждали ее появления в доме, пытаясь хотя бы одним глазком взглянуть на ее установку и украшения, которое зачастую проводилось втайне от них. Один лишь ее внешний вид вселял в сердце малышей трепет. А что уж говорить о висящих на ее ветках сказочных угощениях. В богатых домах было принято дарить детям книги и игрушки, одежду и музыкальные инструменты. Девочкам доставались платья и механические куклы, а также кукольные домики и аксессуары. А мальчики радовались деревянным лошадкам, солдатикам, барабанам и оружию, вроде игрушечных ружей и сабель. В семьях с более скромным достатком, как правило, ограничивались фруктами и сластями. В середине 19 столетия в Германии появился прообраз сегодня ставшего горячо любимым малышами и взрослыми адвент-календаря. Изначально в нем не предусматривались никакие сладости и подарки. Это был лишь способ отсчитывать дни до сочельника и появления на свет младенца Иисуса. На протяжении 4 недель, что длился Адвент, христиане духовно готовились к празднику и еженедельно зажигали дополнительную свечу на рождественском венке. В начале XX века в продаже появились первые бумажные адвент-календари, за окошками которых прятались картинки религиозного характера и библейские стихи. Со временем обычай дарить детям подобный календарь укоренился и в нашей стране. Российским детишкам, к слову, повезло даже больше. Вместо 25 дней в отечественных календарях их 31, так как у нас принято дарить подарки не 25 декабря, а в последний день уходящего года. За более 2 веков существования адвент-календарь прошел все стадии товароэволюции и сильно преобразился. Сегодня в нем можно найти не только шоколадные фигурки, но и различные чайные сборы, крошечные баночки с медом и вареньем, елочные украшения и детские игрушки, ароматические свечи и канцелярские принадлежности, даже духи и косметические средства. В конечном счете, адвент-календарь перестал быть сугубо детской забавой. Сегодня его принято дарить людям разных возрастов. Русские императоры во все времена славились своей щедростью, и в особенности Александр III, который одаривал своих придворных, лакеев и солдат. Царская семья пеклась о благополучии своих подданных, тайно жертвуя крупные суммы денег на нужды попавших в трудное положение раненых военных. В своих мемуарах фрейлина императорского двора Мария Фредерикс вспоминала о елках, устраиваемых царицей во дворце, и приводила примеры вручаемых августейшей особой презентов. В детстве, писала баронесса, фрейлины получали игрушки. В юношестве им дарили книги, платья и серебро, а позже — бриллианты и тому подобное. На елках, устраиваемых для двора и светского общества, также проводились лотереи, в ходе которых разыгрывались дорогие вещицы вроде фарфоровых сервизов. Сохранились и письменные свидетельства о том, какими подарками обменивались между собой члены императорской семьи. Царские наследники получали презенты сообразно возрасту, от сладостей и игрушек до украшений. Впрочем, по словам приближенных царской семье лиц, августейшие дети не были избалованы и с одинаковой радостью принимали как дорогостоящие презенты, так и милые безделицы, сделанные своими руками. Вторая дочь царя Николая I, Ольга, вспоминала о подарках, полученных на одном из таких семейных праздников. Ей подарили рояль фирмы «Вирт», картину, нарядные платья, браслет с сапфиром. Для наследников мужского пола были уготованы другого рода презенты. Так, например, 13-летний цесаревич получил бюст Петра I, ружье, саблю, ящик с пистолетами, детского размера вицмундир кавалергардского полка, фарфоровые тарелки и чашки с картинками, изображающими различные подразделения русской армии, и книги на французском языке. Сами же императорские дети дарили своим родителям открытки и разного рода безделицы, сделанные своими руками. Дочь Александра II, Ольга Александровна, вспоминала, что из года в год дарила отцу один и тот же подарок — мягкие красные туфли, которые она вышивала белыми крестиками. Государь с благодарностью принимал скромный подарок дочери и часто носил его, чем доставлял ей невероятную радость. При Александре III существовал еще один интересный обычай. По истечении 3 дней царские елки убирали, а все украшения с них раздавали дворцовым слугам. Проведение этого ритуала ежегодно брали на себя царские дети. Именно им было доверено срезать с елок все украшения и раздавать их прислуге. В советские времена желанными новогодними подарками были фарфоровые сервизы, французские духи и одеколоны, импортные магнитофонные кассеты, а также диафильмы и пластинки, в том числе с детскими сказками и песнями. Охотились и за бритвами с плавающими ножами, вроде той, что Надя подарила Ипполиту в «Иронии судьбы» или «С легким паром». Популярным выбором также были книги, детские игрушки и сувенирные презенты. Мечты советских детей менялись вместе с эпохой. В 50-х они хотели увидеть под елкой санки, цветные карандаши и диковинные фрукты. В 60-х и 70-х мечтали о магнитофонах, плюшевых игрушках, лыжах и коньках, а в 80-х — о велосипеде и импортном конструкторе. В число ожидаемых детишками подарков также входил приятно шуршащий, наполненный сладостями целлофановый кулек с характерным сладковатым запахом, который Дед Мороз и Снегурочка вручали детям на елках, в детских садах и в школах. Новогодний сладкий подарок неизменно состоял из конфет, орехов, шоколадных батончиков и яблока или мандарина. В конфетные ассорти чаще всего входили ирис кис-кис и золотой ключик, карамельки и леденцовые петушки на палочке, вафельные шоколадные конфеты «Гулливер» и «Мишка-косолапый», пролиновая красная шапочка и помадная весна. Подарки, сделанные своими руками, неизменно пользуются популярностью. Сделанная своими руками милая безделица, в которую вложили не только время и мастерство, но и частицу души, с большой долей вероятности сохранится в памяти получателя. Подобными подарками, как правило, обмениваются родные люди и хорошие друзья, знающие вкусы друг друга и способные оценить единственный в своем роде авторский презент. Не стоит забывать, что Новый год — время, когда люди делятся друг с другом самым ценным и сокровенным. Самодельные подарки могут быть символическими, шутливыми, декоративными или полезными, или даже служить напоминанием о важных для дарителя и получателя событиях. В их число входят домашние сладости или выпечка, елочные игрушки, ароматические свечи, кухонная посуда и подсвечники, или даже оформленный в стиле скраббукинга еженедельник на следующий год. Не говоря уже о теплых вязаных варежках, шарфах, шапочках и свитерах, которые так необходимы морозной зимой. Подаренный от души презент обязательно найдет отклик в сердце получателя и внесет свою лепту в создание сказочной новогодней атмосферы. Традиции разных стран. В каждой стране существуют свои уникальные традиции касательно рождественских подарков. В Китае, к примеру, не приветствуется дарение ножниц и ножей, символизирующих прерывание отношений, а также носовых платков, накликивающих поводы для слез. В Поднебесной также не принято дарить часы, ведь по-китайски выражение «дарить часы» и «готовить кого-то к погребению» звучат абсолютно одинаково. Самый популярный презент в Исландии — книга. В стране даже существует добрая праздничная традиция под названием «Йолабокафло» или «Рождественский книжный потоп», с помощью которой исландцы прививают детям любовь к чтению. Считается, что она зародилась в 1944 году после провозглашения полной независимости Исландии от Дании. Тогда единственным ненормированным товаром была бумага, благодаря чему книги стали самым популярным в стране подарком. В панафриканских семьях, где отмечают предновогодний фестиваль африканского наследия под названием Кванза, принято дарить книги и подарки, сделанные своими руками. Считается, что сувенир, в создании которого была вложена часть души дарителя, намного ценнее, чем купленная в магазине игрушка. Для панафриканцев Кванза возможность напомнить своим детям об их корнях и воспитать в них гордость за свое африканское наследие. В буддистской Японии лучшим рождественским подарком считается ведерко жареных куриных крылышек из сети ресторанов общественного питания KFC. Отбросив религиозную составляющую праздника, японцы с головой уходят в светскую рождественскую феерию, наслаждаясь романтичными прогулками по уличным ярмаркам и лакомись традиционным красно-белым клубничным тортом и вышеупомянутыми крылышками, которые в остальных частях света нисколько не ассоциируются с предновогодним весельем. Необычная традиция ходить в KFC всей семьей на Рождество появилась в Японии в 70-х годах прошлого столетия и, укоренившись, до сих пор остается чрезвычайно популярной. Готовиться к этому событию приходится заранее, чтобы не остаться в праздник ни с чем. Японцы заказывают свою порцию новогодних крылышек за несколько недель до Рождества. На Филиппинах принято дарить наличные деньги в красных конвертах. Эту древнюю традицию филиппинцы одолжили у китайцев, для которых красный цвет символизирует богатство и защиту. Сентиментальные филиппинцы также часто обмениваются по случаю праздника фотоальбомами. На севере Колумбии давно стало традицией дарить детям деревянные игрушечные машинки, а в некоторых регионах Индии принято покупать детям новую одежду. В Мексике повсеместная вера в сверхъестественное накладывает свой отпечаток на все и даже на выбор подарков. Мексиканские малыши, к примеру, получают на Рождество погремушки-талисманы. Подарок выполняет не только чисто практичную, но и обережную функцию. Жители латиноамериканских стран верят, что звон колокольчиков отгоняет от крох злых духов. Подобный обычай существует и в Эквадоре, где новорожденным малышам дарят красный браслет с бусинами ручками, чтобы защитить их от сглаза. В рождественское утро в Дании принято браться за руки, стоя вокруг наряженной елки, и петь колядки, прежде чем открыть подарки. Вдохновившись этим милым семейным ритуалом, некоторые выдумщики создают свои. Кто-то обзаводится специальной оберточной бумагой, которой пользуются только Дед Мороз и его помощники. Кто-то запекает в новогодний пирог миндальный орешек и дарит нашедшему его домочадцу небольшой дополнительный презент. А кто-то подписывает один из детских подарков именем любимого домашнего питомца. Традиции поздравлений. История и современность. Обмен поздравительными открытками и душевными пожеланиями – своего рода вишенка на новогоднем торте. Без них не может быть полноценного праздника, ведь Новый год – время единения, когда принято делиться не только подарками, но и душевным теплом. Общение с родными и друзьями вносит неоценимую лепту в создание новогоднего настроения, а объятия и улыбки становятся языком общения, которому безумно приятно учиться. Даже врачи сходятся во мнении, что эти новогодние ритуалы помогают вырабатывать гормон счастья. В России принято желать нового счастья, а в арабском мире желают крепкого здоровья, а в Италии и Испании существует поговорка пожелания «Новый год – новая жизнь». Если в таких странах, как Франция, Германия и Швейцария, принято просто желать друг другу хорошего года, то японцы намного конкретнее в своих пожеланиях. В стране восходящего солнца принято желать, чтобы все демоны убрались вон, а вместо них в дом пришла удача. В научных кругах принято считать, что новогодние поздравления появились вместе с самим обычаем праздновать Новый год. До появления поздравительных открыток люди писали друг другу письма или навещали друг друга лично, а во времена Людовика XIV богачи оплачивали услуги поздравителя, чтобы не тратить время и силы на личный обход родных и друзей. Бывали и времена, когда обмениваться поздравлением с Новым годом было запрещено. Между 1791 и 1797 годами во Франции за это даже полагалась смертная казнь. В 30-х годах прошлого столетия американская телеграфная компания Western Union начала предоставлять своим клиентам услугу под названием «поющая телеграмма». К тому времени обычные телеграммы пользовались плохой репутацией, так как оповещали в основном о смертях и трагических событиях, поэтому возможность поздравить адресата в шутливой манере с помощью поющей телеграммы была принята народом с энтузиазмом. В те года телефоны были далеко не у всех, поэтому подобные телеграммы часто доставлялись лично и становились ярким событием. В Советском Союзе стало модным отправлять родным и друзьям поздравительные телеграммы в середине 50-х. Их, как правило, в последний момент отправляли те, кто не успел разослать поздравления на новогодних открытках или предпочитал более лаконичные пожелания. Поздравительные телеграммы были доступным счастьем. Новогодние телеграммы можно было подать заранее, воспользовавшись льготным тарифом. В советскую эпоху также было принято поздравлять соседей лично, заходя к ним в гости после боя курантов, как это делали коллеги Нади в фильме «Ирония судьбы» или «С легким паром». Некоторые проводили за этим занятием всю новогоднюю ночь, навещая родных, друзей и коллег, и возвращались домой лишь под утро, подняв немало бокалов и произнеся немало праздничных тостов. Тосты, к слову, тоже являются своего рода новогодними поздравлениями. Во время их произнесения желали всем присутствующим всего самого наилучшего, шутили и вспоминали о забавных моментах из уходящего года. Время идет, а интерес к тостам не угасает. Существуют даже увесистые сборники остроумных застольных речей из разных стран. В СССР поздравления от ЦК КПСС, Верховного Совета и Совета Министров СССР регулярно звучали в радиоэфире, начиная с начала 50-х годов, а первого телеобращения пришлось ждать до конца 1970 года. Незадолго до наступления Нового года советских граждан тогда лично поздравил с праздником генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев. Советский лидер напомнил о великом ленинском юбилее и об успехах в советской промышленности в уходящем году, упомянул о достижениях науки и техники, а под конец пожелал советским гражданам радости и счастья. С тех пор телевизионное новогоднее обращение главы государства стало доброй традицией. Его ждут наравне с голубым огоньком и обязательно встают при первых нотах российского гимна, чувствуя единение с миллионами жителей нашей большой страны. Эту традицию чтят во многих странах. В Великобритании, к примеру, королева Елизавета II ежегодно поздравляла своих подданных с Рождеством в телеэфире с 1957 года. Сегодня эта обязанность перешла новому монарху, Карлу III. Телеобращение коронованной особы тогда сильно отличалось от поздравления секретаря ЦК КПСС. Если в Великобритании было принято снимать его на фоне рождественской елки, то в СССР его обстановка на протяжении долгого времени была куда строже. История поздравительной открытки. Считается, что обычай отправлять друг другу поздравительные открытки зародился в Англии в середине 19 столетия. Но на самом деле этой традиции уже не одно тысячелетие. Известно, что новогодние открытки с пожеланиями были в ходу в Древнем Китае, а египтяне писали поздравления родным и друзьям на папирусных свитках. В Европу поздравительные открытки дошли лишь в 15 веке, но исследователями было установлено, что в 1415 году влюбленные уже обменивались сделанными своими руками карточками в честь Дня Святого Валентина. Вплоть до середины XIX века поздравительные открытки были в основном самодельными. Первая коммерческая рождественская открытка была издана в Англии в 1843 году тиражом 1000 экземпляров по заказу сэра Генри Коула. Ее иллюстратором был известный английский художник Джон Колкотт Хорсли. В России обычай отправлять родным и друзьям рождественские открытки появился чуть позже, к концу XIX столетия. К искусству написания поздравительных открыток тогда относились очень серьезно. Существовали даже письмовники, которые учили писать учтиво и деликатно. На поздравительных открытках царских времен изображались нарядные рождественские елки и излюбленные зимние забавы, вроде катания на санках и колядования ряженых. На них красовались Дед Мороз, снеговики и ангелы, танцующие вокруг елки дети, сказочные персонажи и сцены из предрождественской жизни. Наравне с нарисованными открытками встречались и фотографические, на которых были изображены празднующие Рождество счастливые семьи. Первые советские новогодние открытки появились после снятия запрета на празднование Рождества и Нового года и на протяжении последующих лет с завидным постоянством набирали популярность. Они выпускались даже в самый разгар Второй мировой войны, чтобы поддержать боевой дух героев Отечества, и отличались военно-патриотической тематикой, изображая доброго, но решительного Деда Мороза с мешком-пулеметом в руках. В начале 50-х в стране было налажено производство качественных и красочных поздравительных открыток, постепенно заменяющих собой кустарные почтовые карточки. Открытки того времени были преимущественно агитационно-пропагандистского характера, но со временем в моду вошли более светские сюжеты. Веселые герои этих открыток лепили снеговиков, путешествовали в компании сказочных персонажей, летали в космос, готовились к празднику и отмечали Новый год в кругу семьи. Позже появились открытки с изображением героев мультфильмов, очаровательных лесных жителей и несущейся в снежном вихре тройки коней. Новогодние открытки не относились к числу дефицитных товаров и были доступны в широком ассортименте на почте, в киосках «Союз печати» и в отделе канцтоваров книжных магазинов. Их отправляли дальним родственникам в разные уголки Союза, коллекционировали и использовали в творчестве, мастеря из них коробочки и шкатулки для рукоделия. Многие бережно хранят их по сей день, превратив просматривание винтажных открыток с их душевными поздравлениями, написанными от руки, в очередную новогоднюю традицию. В последующее десятилетие в СССР начался самый настоящий открыточный бум. Представленный на рынке ассортимент отличался большим разнообразием. Над иллюстрациями открыток работали лучшие художники тех лет. Особой популярностью пользовались открытки работы Владимира Зарубина. Согласно официальным данным, тиражи поздравительных карточек с его иллюстрациями составили 1,5 миллиарда единиц. Героями его открыток чаще всего становились милые лесные жители, готовящиеся к празднованию Нового года. Медвежата, зайчата, ежата и бельчата дружно наряжали елку, дарили друг другу подарки и занимались зимними видами спорта. Его маленькие сказки в рисунке нравились и детям, и взрослым. Иллюстрации Зарубина излучали добро и душевную теплоту, передавая истинный дух сказочного праздника. Его тягу к добрым детским сюжетам можно легко объяснить. В прошлом художник-иллюстратор работал мультипликатором и принимал участие в создании Золотого фонда советской мультипликации. В 80-х на смену рисованным открыткам пришли фотографические, а в конце тысячелетия бумажные открытки потихоньку стали уходить в прошлое, уступив место электронным поздравлениям и кратким СМС-сообщениям с пожеланиями. В некоторых странах, в том числе и в США, до сих пор принято заказывать персонализированные фотооткрытки, на которых члены семьи изображены на фоне украшенной елки в забавных рождественских свитерах. Фотосессия, предшествующая изготовлению этих карточек, сама по себе стала для многих дорогой сердцу праздничной традицией. Как мы поздравляем друг друга сегодня? В век новых технологий на смену новогодним телеграммам и бумажным открыткам постепенно приходят более современные способы поздравить родных, друзей и коллег. Кто-то ограничивается новогодней рассылкой электронных писем и СМС-сообщений, сопровождая свои послания забавными цитатами и праздничными картинками, А кто-то старается воспользоваться всеми возможностями техники, чтобы сделать свое поздравление как можно более уникальным. Кто-то пишет поздравления в ночном небе с помощью фейерверков, а кто-то сочиняет песенку, в которой желает своим близким любви, крепкого здоровья и процветания. В интернете доступны десятки тысяч электронных открыток, которые и поздравят, и станцуют, и споют, и расскажут адресату волшебную новогоднюю сказку, героем которой будет он сам. Особо изобретательные снимают красочные поздравительные видеоролики, в которых обращаются к родственникам и друзьям по имени, а самые амбициозные натуры разрабатывают грандиозные флешмобы с участием танцоров и певцов, которые снимают на пленку и затем превращают в интерактивную поздравительную открытку. В некоторых семьях принято создавать новогодние капсулы времени для последующих поколений. Желая поделиться со своими потомками атмосферой нынешнего Нового года, они складывают в расписанные и ярко украшенные коробки разные предметы, отсылающие к празднику. Конфеты, елочные игрушки, поздравительные открытки, написанное от руки поздравительное письмо или записанное на флешку новогоднее обращение. Все, что угодно, благодаря чему открывшему спустя много лет капсулу человеку удастся как можно точнее прочувствовать магию праздника.